Территории Северной Америки 150 миллионов лет назад. Мы оказались в самой гуще доисторического леса. Некоторые деревья переплетаются между собой своими буйно растущими зелеными кронами, образуя... зеленую кашу. Ну, при чем здесь каша? Посмотри, как красиво вокруг. Мы словно очутились в сказочной стране, где растут странные удивительные растения. Как, например, папоротники. Так у моей бабушки в деревне их полным-полно. Правда, они там поменьше размером. Я говорю не о них. Вон на том пригорке ряд каких-то ромбовидных лопухов. Такое ощущение, будто их специально так ровно посадили. Ах, эти? Да, действительно, странные они какие-то. Листья прямые, толстые, растут углом вверх. Давай выдернем парочку, посмотрим, как они устроены. Сейчас я заберусь на этот пригорок. Петя, не надо этого делать. Спокойно, профессор. Я не боюсь высоты. Да речь не об этом, просто... Ой, ой! Петя, этот пригорок поднимается. Быстрее назад. Ничего не понимаю. Я только наступил на него, а он как закричит, как зашевелится. Что это? Это стегозавр. Вот тебе и пригорочек. Мы не заметили целого динозавра. Это весьма странно, учитывая его габариты. Ведь его высота 4 метра, а длина целых 9. А чего он холмиком прикинулся? Еще какие-то лопухи на спине отрастили. Это не лопухи, а два ряда костяных пластин, которые он использует для терморегуляции. А в случаях опасности для устрашения противника. В такие минуты они приобретают красноватый оттенок. Видите, вот как сейчас. Какой у него грозный вид. Сдается мне, ему не понравилось, что я стал на него ногой. А тебе бы понравилось. Надо отсюда бежать, пока не поздно. Иначе ему будет что пожевать на ужин. Стегозавр не мог жевать. Его челюсти были не предназначены для этого. Он проглатывал пищу целиком. Какой ужас! Не хочу оказаться целиком в желудке динозавра. Ты предпочитаешь туда попасть по кусочку? Я вообще против такого близкого общения с незнакомыми динозаврами. И, кстати, мама говорит, что не пережевывать пищу вредно для пищеварения. Для этого стегозавр заглатывал камни. Они исполняли роль жерновов. Передние лапы стегозавра были маленькими и короткими, а задние большими и мощными. Но перемещались стегозавры на четырех лапах, видите? Еще как видим, профессор, он же идет прямо на нас. А мы от него пятимся, причем край обрыва. Тело стегозавра имело весьма необычные пропорции. Из-за разницы в высоте лап спина стегозавра выгибалась в огромный горб. Кожа была покрыта костяными наростами, которые защищали животное от зубов хищника. Профессор, стоит ли вдаваться в такие подробности? Нас сейчас меньше всего волнует, как хорошо он научился защищаться от хищников. А зря, потому что вы бы тогда без труда догадались, что стегозавр был травоядным. Так что вы ему не по зубам. Фу, ну это совсем другое дело. Эй, стегозавр, мы тебя не боимся. Ты всего лишь доисторическая уродливая корова. Бе-е-е. Петя, а вот дразнить его не надо. А чего он нам сделает? На конце его хвоста находятся 4 очень острых шипа длиной 40 сантиметров. При ударе эти шипы вонзаются в тело противника, как хорошо отточенные мечи. Да? А я смотрю, чего это он так хвостиком завилял? Думал, может, мы ему понравились? Уси-пуси, хороший стегозаврик. Можешь продолжать тут лежать, а мы пойдем своей дорожкой, ладно? Ты считаешь, что твои уси-пуси его остановят? Лучше дай ему что-нибудь вкусненькое. Что? Мне ему салат приготовить, что ли? А это неплохая идея. Что вы имеете в виду, профессор? Петя, смотри, Владимир Сергеевич сорвал папоротник и дал стегозавру, а тот с удовольствием его съел. Пластины на спине уже больше не красного цвета. Профессор гладит его по голове. Ну и дела. Владимир Сергеевич, похоже, мы подружились. Не бойтесь. Подойдите, вы тоже можете его погладить. Ух ты, его кожа такая гладкая. А тут шершавая. Ты гладишь костяной нарост. Фу, бе, какая гадость. Профессор, может, поищем какой-нибудь другой экземпляр? С этим, по-моему, все ясно. С удовольствием. Кстати, а вот вам и другой экземпляр. Петя, смотри, над обрывом показалась чья-то голова. А за ней шея. Давайте подойдем поближе, чтобы рассмотреть. Ого! Перед нами открылась большая равнина, вся усыпанная стадами огромных динозавров. Они очень похожи друг на друга. Верно. По научной классификации они все относятся к отряду так называемых зауроподов. Тот, чье любопытство позволило нам его обнаружить, называется диплодок. Интересное название. Он получил его из-за особенностей строения своего скелета. Его хвост имеет в нижней части двойные остистые отростки. В древнегреческом языке слово «диплос» означает «двойной», «докос», «луч» или «балка». Вот и получилось диплодок. Среди динозавров это настоящий великан, как ты и хотел, Петя. Его вес свыше 20 тонн, а длина 27 метров. Правда, большая часть приходится на шею и хвост. Но если он встанет на задние лапы, то все равно легко достанет до 8-го этажа. Огромный хвост служил прекрасным орудием защиты и выполнял роль противовеса для длинной шеи. Такой здоровяк, а голова маленькая. А что это у него впереди глаз? Нос. Он расположен не на кончике морды, а в верхней части головы. Зубы в форме узких лопаточек имелись только в передней части рта. Конечности диплодока были пятипалыми, с короткими массивными когтями на внутренних пальцах. Передние лапы значительно короче задних, но он все равно пользуется ими при ходьбе. Шея горизонтально земле, а не торчит вверх, как это ранее считали ученые. Но иногда все-таки торчит. Когда любопытство пересиливает. Или когда надо достать вкусную сочную листву на высоком дереве. Так он тоже травоядный? Именно. Гигант с большим сердцем и миролюбивым характером. Я имею в виду действительно большое сердце. Оно весило почти 1,5 тонны. Дружелюбный и ласковый. Петь, смотри, он покачал головой, как будто здоровается. Ну и ты поздоровайся, а то он подумает, что ты невоспитанная девочка. Профессор, смотрите, а этот диплодок похож на жирафа? Верно, похож. Но это не диплодок. Этого динозавра зовут брахиозавр. 8-метровая шея увенчана маленькой головой с носовым отростком, напоминающим коротенький хобот. Передние ноги существенно длиннее задних. Судя по огромным круглым бокам, брахиозавр весил больше диплодока. Действительно, некоторые особи брахиозавров иногда достигали веса в 36 тонн. Теперь я знаю, что самым мощным и тяжелым зверем на Земле был предок жирафа. Петь, брахиозавр не считается предком жирафа. К тому же, это не самый, как ты говоришь, тяжелый зверь. А разве есть еще кто-то потяжелее? Есть. Вот, например, этот. Его зовут сейсмозавр. Его длина около 40 метров, а вес 50 тонн. Внешне он напоминает диплодока. Сейсмозавр имел длинный кнутовидный хвост и довольно длинную шею. Ноздри сейсмозавра располагались сверху его крошечной головы. Передние ноги были короче, чем задние, слоноподобные. А что это за звук? Кажется, что при ходьбе он чем-то скрипит. Один палец на каждой ноге имел прочный и острый коготь, помогавший при схватке с хищником. Для этой же цели служил и хвост. Смотрите, как он извивается. Как гигантская плетка. Сейсмозавр держал свою шею более или менее горизонтально. Длинная шея использовалась, чтобы проникать в леса для добывания листвы, недоступной огромным зауроподам, которые не могли заходить в леса из-за своего размера. Также длинная шея позволяла этому динозавру съедать мягкие растения – хвощи, плауны, папоротники. Маш, а сколько будет 50 разделить на 4? 12,5. А что? Хочу узнать, сколько весит одна нога сейсмозавра. Зачем тебе это? Интересно, что останется от хищника, если на него опустится 12,5 тонн? Наверное, лепешка. Тогда непонятно, зачем сейсмозавру еще острый коготь и длинный хвост для защиты. Какой сумасшедший станет нападать на такого гиганта? Что это? Вероятно, это именно тот сумасшедший. Из леса донесся страшный звук. Как будто кто-то очень большой и сильный продирается сквозь густую чащу. Трещат деревья, тяжелые кроны дрожат, словно тростинки. Мирно пасущиеся травоядные динозавры заволновались. Беспокойно закачали своими длинными шеями. Те, кто лежал, тяжело поднялись. Многие уже потянулись в сторону. Не стали дожидаться того зверя, который ведет себя так шумно. На равнину вышел Владимир Сергеевич. Я думала, сейчас выйдет еще более мощный гигант. А это, ну, не то чтобы совсем крошка, но все-таки... Это от того, что ты смотришь на него издалека. Это во-первых. А во-вторых, это по сравнению с диплодоком, он кажется таким маленьким. На самом деле его рост почти 4 метра, а длина все 10. Вес порой достигал 2 тонн. Сейчас мы подлетим к нему поближе. Владимир Сергеевич, мне кажется, мы подлетели на достаточное расстояние. Ближе не надо. Смотрите, какой он страшный. Огромная голова. Над бровями 2 гребня, которые переходят в рожки. Страшная пасть. Острые зубы, по которым стекает слюна. Бррр. Обладатели столь впечатляющей пасти называют аллозавр. Это хищник. Передвигался он на крупных мощных задних лапах. Передние малоразвитые использовал редко. Массивный череп уравновешивался длинным тяжелым хвостом. Диплодоки ушли подальше от такого страшилы. Не все. Один завяз в топкой грязи и не может сдвинуться с места. Аллозавр хочет укусить его, но диплодок размахивает своим сильным хвостом и не дает тому подойти ближе. Аллозавр быстро перемещается, подныривает под хвостом, делает резкие выпады, бегает вокруг так, что диплодок не может по нему попасть. Бам! Вот это да! Диплодок так здорово его приложил, что аллозавр упал и ударился всем телом о толстое дерево. Оно затрещало и наклонилось. Аллозавр встал, потряс головой и опять бросился на диплодока. Но тот все-таки успел высвободиться из грязи и побежал к своим в стаю. Аллозавр бежит за ним, передумал. Ну, разумеется, каким бы опасным и сильным ни был хищник, он не может бороться с целым стадом. Его просто сомнут. И останется одна лепешка. Верно. Аллозавры часто сами охотились в стае. Они набрасывались на одинокое животное, и тогда у того уже не было шансов на спасение. Мне жалко бедных диплодоков и других травоядных. Конечно, это печально, но если посмотреть на это с другой стороны, ведь аллозаврам тоже надо было кушать. Обычно жертвами хищников становились слабые, больные животные или те, кто попадал в трясину и умер бы в любом случае. Таким образом, выживал сильнейший. Ой, что? Вы слышите какой-то писк? А, точно, это где-то совсем рядом. Я нашла. Смотрите, здесь на земле небольшая ямка, а в ней кто-то копошится. Ой, вы только посмотрите, какие смешные детеныши. Вы чьи такие маленькие, а? Кто ваши родители? Они так умилительно кувыркаются. Можно я их поглажу, Владимир Сергеевич? Лучше не надо. Это детеныши аллозавра. Ой, точно, вон и зубки видно. А вот еще гнездо. Только здесь пока еще нет никого, только яйца. Надо же, какая глупая птица устроила гнездо рядом с жильем такого страшного хищника. А это никакая не птица. Это яйца аллозавра. Многие динозавры размножались, откладывая яйца. А я думала, так только птицы поступают. Владимир Сергеевич, у нас уже все динозавры кончились. А ИД-7000 молчит. Может, он сломался? Нет, с ним все нормально. А насчет динозавров не волнуйся. За 160 миллионов лет существования накопилось достаточно видов этих ужасных ящеров. 160 миллионов лет? Мы никогда его не найдем. Не надо отчаиваться, Петя. Я почти уверен, где надо искать.